Третье. Самая прекрасная книга о войне. Книга, воссоздающая необычайную эпопею наших дней. Книга, которую всегда будут читать, цитировать, вспоминать. Книга, правдиво восхваляющая Пуалю. Это твоя книга. Это огонь. Юэ, помощник врача, 2-я батарея 107-го пехотного полка, 2 ноября 1916 года.